Глава 30. Прогулка по лесу. Провинция Джарат. Курская империя. Через три дня после того, как Кирин первый раз в жизни увидел, что нефритовые врата закрыты. Кирин указал пальцем на Джанель. «Подожди, что? Таэна вернула тебя? Что случилось? Как?» «Шшш», — сказала Джанель. «Я как раз собираюсь рассказать об этом». Рассказ Джанель. Загробный мир. Проблема со смертью заключается в том, что каждый раз, когда ты закрываешь глаза, ты никогда не знаешь, последний ли это раз. Если, конечно, все по-настоящему. Была ли я мертва или просто находилась без сознания, я не могла сказать точно. Я стояла у склона холма, расположенного в загробном мире, будучи облаченной в черные доспехи, лишь слегка отличающиеся от тех, что я носила всего несколько мгновений назад. Передо мной был разлом. Все называли его разломом, даже Ксалтарат. Это была гигантская трещина в земле, могучий каньон, отмечающий границу, где загробный мир уступает место земле покоя. Гигантские куски камня и земли поднимались вверх непрерывным потоком, подобно водопаду, бегущему в обратном направлении. Демоны атаковали разлом, но они всегда атаковали его. Немногие места во всем загробном мире могли быть посещаемы восемью бессмертными с большей вероятностью. Я всегда избегала этого региона. Покажись я здесь, и на меня нападут с обеих сторон. Даже если Таэна и сказала своим людям, чтобы они оставили меня в покое, другие боги и их силы вряд ли автоматически сделали бы то же самое. Здесь всегда было правилом сперва нападать, а потом задавать вопросы, тем более, что меня здесь не знали. Потому я отступила. Мне всегда было интересно, как бы отреагировали люди в мире живых, если бы узнали правду о загробной жизни. Большинство душ так никогда и не достигали земли покоя. Ни в одной из известных мне религий не говорилось, что наградой за хорошо прожитую жизнь будет еще одна вечность на передовой. В загробной жизни, где ты будешь сражаться с демонами. Но кто знает, может быть, призрачные солдаты вызывались добровольцами. Я ведь и сама не знала, что значит по-настоящему умереть. Хотя, учитывая, как прошла дуэль с Релосом Варом, возможно, я скоро это узнаю. Спускаясь, я почувствовала какое-то движение среди деревьев позади меня и обернулась, готовясь сразиться с любым, кто появится. И тот, кто появился, был богом. Харет-разрушитель был одет в красную броню и такой же шлем, на плечах его был плащ из перьев ворона. В руках он держал меч из красного стекла, и я знала, что он способен уничтожить все, к чему прикоснется. Затем он вложил меч в ножны и снял шлем. «Иди за мной», — сказал Митрос. Позади нас продолжала бушевать битва, но никто, казалось, не был заинтересован в захвате этого района. Мы шли одни. «Я убедила себя, что ты не можешь быть Харедом», — сказала я. «Твои жрецы, они не знают этого?» Он не ответил на вопрос, и пока мы шли, я чувствовала его гнев. Радость, которую я почувствовала, увидев его, поблекла. Я ведь ослушалась его, верно? Как минимум его желание, если не его конкретных инструкций. Я незаметно поморщилась. Ничем хорошим это не кончится. «Мне интересно», — начал Митрос, — «о чем ты вообще думала, вызывая Релоса Вара на дуэль?» «Ты несправедлив ко мне?» — запротестовала я. «Разве? Потому что я хочу знать, какая извращенная логика могла заставить тебя решиться вызвать Релоса Вара на дуэль». Примечание. «Ой, да ладно. В этом вопросе я полностью на стороне Джанель. Вы действительно выглядели как библиотекарь, которого кто-то заставил выйти на поединок гладиаторов. Я бы тоже подумала, что смогу сразиться с вами на мечах». «Пожалуйста, скажи мне, что ты не настолько глупа, чтобы думать, что он не способен владеть мечом лишь потому, что он волшебник». Я вздернула подбородок. Я сыграла с ним в немезийский гамбит. Это была битва, которую он не мог выиграть. «Должен ли я указать на недостаток в задуманном тобой плане? Он победил, без сомнений». Я боролась с искушением скрестить руки на груди. Если бы я выиграла, что ж, тогда я бы доказала свою правоту. Учитывая то, что Таэна и ты сказали об этом человеке, я не думала, что такой исход вероятен. Но я могла бы обернуть проигрыш в свою пользу. У моего народа существует престиж, который можно завоевать, хорошо проиграв. Митрос секунду смотрел на меня, пытаясь разгадать загадку. Затем он запрокинул голову и усмехнулся. «Конечно, ты сдалась ему», склонив голову и подарив ему настоящую джарадскую демонстрацию туда же. Единственный способ, которым он мог бы победить, это если бы он изящно принял мою капитуляцию. «Он этого не сделал», — сказала я, — «что делает его Торрой? Его терпят в Джарате, потому что он изображает себя мудрой, глубоко смиренной, достойной доверия кобылы, которая хочет служить, даже если он не джаратец. Теперь ему никто не поверит. Вся провинция видела, как он сразил молодого жеребца, признавшего свою Идорру. И теперь будет неважно, что, победив, он доказал, что я колдунья. У него не было права предавать меня смерти, пусть даже он и доказал свою власть надо мной». Поступая так, он говорил всем, смотрящим битву, что считает себя лучше Маркрива Ставиры, лучше герцога Ксуна. Релосвар превысил свои полномочия, он победил, и, выиграв, он проиграл. Бог разрушения пристально посмотрел на меня. Я сглотнула и ответила ему тем же. На него было легче смотреть, чем на Таэну, но это не значило, что на него было легко смотреть. «Ты спросил, о чем я думала?» Митрос склонил голову набок. «И я признаю, твой ответ меня удивил, я извиняюсь. Я предполагал, что ты вообще ни о чем не думала». Я вздернула подбородок. «Поверь мне, я задумывалась». «А ты подумала о цене, которую заплатишь за эту очень незначительную победу?» «Цена, которую я заплачу». «Значит, я не умерла?» Я почувствовала, как мое сердце или иллюзия моего сердца заколотилась в груди. Я предполагала, когда я увидела меч Релосавара, направленный на меня. Я выжила? «Нет, ты не умерла. А ты думала?» Он взял меня за подбородок. «Неужели мысль о собственной смерти так мало значит для тебя?» Я вырвалась из его хватки, и мое сердце наполнило горячая ярость. «Мысль о смерти? Оглянись вокруг. Как ты думаешь, где я провожу свои вечера? Каждый вечер. С чего бы мне бояться детской площадки, на которой я провожу каждую ночь со времен Ланешского адского марша? Но что будет дальше? Просыпаюсь или нет, но в любом случае я знаю, что будет дальше. Снова сюда, на следующую ночь, сражаться в тех же битвах, в которых я всегда сражалась. Смерть — это не конец, это смена места действия». Нахмурившись, он принялся расхаживать взад-вперед, как загнанный тигр в клетке. «Ты думаешь, тебе нечего терять? Ты ошибаешься?» Я отвела взгляд. «Я знаю, что мне есть что терять. Что я могу потерять? Меня лишат титула, я буду вынуждена скрываться. Я готова». «Нет», — мягко сказал он. «Релосвар даст тебе то, что ты хочешь». Я не поняла его. Точнее, не сразу. Я непонимающе уставилась на него. «А что я хочу?» И тут я поняла. Он не имел в виду, что я хочу вернуть кантон, или очистить свое имя, или даже остановить самого Релосавара. Он имел в виду, что я стремлюсь проникнуть в крепость герцога Каэна. «Релосвар не оставит тебя в Джарате», — сказал Митрос. «Он собирается забрать тебя обратно в Йор». Я уже на это и не надеялась. Отмахнулась от этого, как от чего-то невозможного, еще когда Митрос впервые сказал, что Релосвар почти наверняка убьет меня. И теперь... Я повернулась к Митросу, чувствуя, как меня пробирает дрожь от страха. «Почему? Почему бы ему не оставить меня? Теперь я проблема герцога. Почему герцог Ксун позволил Релосвару забрать меня?» Я столкнулась с мотивами, которые едва понимала. «Неужели я ошиблась насчет Релосвара? Может, он хочет отомстить? Хочет заставить меня страдать за то, что я бросила ему вызов? Может, он...» «Саэлен. Релосвар мог бы назвать меня Саэленом, бездомной. Он ведь якобы лечил колдунов. Он мог бы убедить Маркрива Ставиры или герцога Ксуна, что я могу быть реабилитирована, мог воззвать к желанию джарадцев сохранить табун сильным. Пытаясь заставить Релосавара претендовать на Идорру надо мной, я только помогла ему». Увидев испуганное выражение моего лица, Митрос протянул руку. «Это не то, что ты думаешь. Вар способен на многое, но он не пойдет на то, чтобы похитить и обесчестить девушку, даже такую, которая вмешалась в его планы». Я моргнула. «Ты прав. Но я подумала не об этом. На самом деле, этот вариант никогда не приходил мне в голову». Он откашлялся, смутившись на мгновение. «И это к лучшему», — а сам продолжил. «Но теперь надо побеспокоиться о том, что он может сделать Гаэш». К горлу подкатила тошнота. «Да, именно. Я никогда не видела никого с Гаэшем, но Ксалтарат всегда любила поговорить о технике его изготовления. О том, как правильно вытащить хотя бы частичку чьей-то души. Как связать талисманом, который можно было бы использовать для того, чтобы отдавать жертве команды. Чтобы жертва либо повиновалась, либо умерла в агонии. У меня не было против этого иммунитета. Ни у кого не было. Примечание. И все же мне совершенно ее не жаль». Митрос кивнул. «Если он не будет уверен, что ты принадлежишь ему, он убьет тебя. И Гаэш уничтожит любой шанс украсть копье Харавал у герцога Каина. Первая команда, которую получает любая жертва Гаэша, это приказ не пытаться сбежать. Он не должен создать твой Гаэш». «И как мне его остановить?» «Никак. С другой стороны, я сам. Я собираюсь кое-что предпринять». «Теперь я сглотнула. Что предпринять?» «Лучше тебе не знать», — сказал Митрос. «Он попытается изменить тебя, склонить на свою сторону. У него это хорошо получается». Примечание. «Не знаю, смеяться мне или плакать от того, что восемь никак не остановится и не задумается, почему же это так хорошо у вас получается». «Он выведает секреты, о которых ты и сама не будешь знать, что обладаешь ими, откроет истины, о существовании которых даже не подозревала. У него тысячелетний опыт, а ты, как бы тебе ни хотелось это не признавать, всего лишь ребенок». Митрос приподнял бровь. «Если ты хочешь победить, тебе сначала нужно потерпеть неудачу. Релосвар попытается сломить тебя. Ты должна позволить ему добиться успеха».